Церковь и клятва евреев. После обсуждения отношения еврейских авторитетов к этой клятве, интересно рассмотреть точку зрения христианского руководства на вопрос принятия клятвы у иноверца. Можно ли утверждать, что явные христианские элементы, включенные в тексты клятвы, казалось бы, говорящие о желании оскорбить евреев, являются следствием роста политической силы церкви и роста ее влияния на народные массы? Было ли усложнение текстов клятвы связано с подавляющей функцией канонического закона по отношению к евреям? Существует только 4 свидетельства относительно участия служителей церкви в составлении формулы клятвы. Это столь малое количество не позволяет утверждать, что церковь ответственна за ужесточение формулы клятвы. Более того, во всех упомянутых 4 вариантах отсутствуют элементы, которые могли быть истолкованы как обидные для евреев. Таким образом, сомнительно, была ли церковь как институт ответственна за данные процессы. Каким образом относились знатоки канонического права к клятве евреев в христианском суде в целях дачи показаний? Неудивительно, что здесь, как и в еврейском мире, существовали противоборствующие мнения. Эти мнения проявлялись в обсуждении вопроса о свидетельстве еврея и его праве обвинять христианина. Один из подходов, сформировавшийся под влиянием византийского законодательства VII века, ограничивал права евреев свидетельствовать в судебном споре с христианином. Этот подход достиг своей кульминации в официальном запрете Третьего Латеранского собора на еврейские свидетельства. Одним из аргументов для принятия такого взгляда было подозрение, что после принесения клятвы перед христианином еврей не будет считать себя обязанным ее выполнять на самом деле. Таким образом, клятва еврея-христианина была лишена силы, так же, как и свидетельство еврея. Прецедент этого подхода содержится в римском праве, в кодексе Юстиниана, в котором устанавливается: «Вследствие того, что многие судьи обратились к нам, ибо нуждались в нашем решении в ходе разбора судебных дел, чтобы открылось им, как решать в случае свидетелей, которые являются еретиками, принять их свидетельство или отвергнуть. Поэтому мы повелеваем, чтобы в свидетельствах против верующих христиан не участвовал ни один еретик, и не держащийся пустой веры евреев, и не имеет значения, кем эта сторона в суде, в пользу которой даются свидетельства, представлена верующим христианином или кем-то другим». Те, кто придерживался этого взгляда, конечно, отвергали возможность клятвы для еврея, так как для них она была лишена всякой силы. Другой подход, не отвергавший с порога возможность клятвы еврея-христианину, основывался на каноне, включенном в декретум Грациана, а тот, в свою очередь, основывался на письменном ответе Августина по поводу законности клятвы иноверца. Августин утверждает, что клятва, принесенная иноверцем на том, что для него является святыней, эффективна. Он пишет: «Но, несомненно, меньшее зло поклясться именем ложных богов истинной клятвой, нежели поклясться именем истинного бога ложно. Ибо чем более тот предмет, на котором клянутся, будет священным, тем большее наказание полагается за ложную клятву». В ответ на вопрос, можно ли принуждать иноверца клясться ложными богами и тем самым дать ему возможность совершить поклонение им, Августин приводит клятву Авимелеха Аврааму и клятву Лавана Яакову в подкрепление мнения, что такая клятва разрешена. Единственный авторитет канонического права, приводящий полный текст клятвы евреев, это Гильем Дурантис, который около 1271 года, когда он занимал важную административную должность при папском дворе, опубликовал свой главный юридический труд «Speculum Judicale». Вот этот текст. «Может ли еврей перед разбором своей тяжбы с христианином поклясться на Евангелии относительно преступления, в котором он обвинен? Видимо, да. Здесь Дурантис приводит в свою поддержку выдержки из кодекса Юстиниана и из декретума Грациана, упомянутые выше. С другой стороны, так как он не верит в евангельский закон, отсюда я вывожу, что если суд сможет уладить это дело, он должен привести еврея к клятве на его законе или на 10 заповедях Моисея, или чтобы сказал так: «Клянешься ли ты именем Господа Бога, воинств всемогущего Бога, или именем Бога, явившегося Моисею в терновнике, или именем Бога Адонай истинного, или именем Всевышнего Элой?» И отвечает еврей: «Я клянусь». Или: «Если ты виновен, или клятва твоя ложная, умрешь в стране врагов твоих, и поглотит тебя земля, как Дафана и Аверона». И отвечает еврей: «Аминь». В продолжении текста клятвы приводятся различные проклятия сынов Израиля, и среди них все, содержащиеся в 28 главе книги Второзакония. Проанализируйте текст этой клятвы по сравнению с клятвами, которые мы обсуждали выше. Дурантис, который в молодости жил в Италии и Южной Франции, использовал, по-видимому, ранний вариант клятвы из города Арля, единственный таким образом текст, который можно, несомненно, идентифицировать как источник канонического права, приводит простой и короткий вариант клятвы, не унизительный для евреев и происхождение которого не в каноническом праве, а в сборнике светского законодательства. В тех случаях, где есть указание на участие служителей церкви в составлении клятвы, речь всегда идет о простом, коротком и не ущемляющем чувства евреев в варианте. Этот факт, а также юридические споры, обсужденные выше, позволяют нам отрицательно ответить на вопрос, поставленный в начале. Похоже, что нет связи между явными христианскими элементами в различных вариантах клятвы, которые, казалось бы, указывают на желание унизить еврея, и между усилением церкви и ростом ее влияния на народ. Также устражение и усложнение вариантов клятвы, по всей видимости, не имеет отношения к репрессивной функции канонического права по отношению к евреям.